письмо. Прости, мое второе письмо было, наверное, излишне эмоционально. Но в этом и ты была отчасти права. Таился расчет. Расчет на то, что ты проявишь готовность пойти на все, только бы изменить, не допустить. За те минуты ты научилась большему, чем я за многие годы. Тогда, на скале. Я знаю, что это до сих пор остается для тебя тайной памяти. Так вот, тогда на скале все и началось. Тогда я еще была тобой. Но тогда же ты перестала быть мной. Там, когда бездумно на пределе возможностей вышла на полку. Я все еще думаю, что тогда, наблюдая себя со стороны и зная, что ничего не выйдет, я так хотела, чтобы у меня получилось. Неужели мои мысли, мое желание изменили все? Когда ты оказалась на вершине, я поняла, что еще не все знаю об этом мире. Хотя, поверь, мне и тогда уже казалось, что больше знать невозможно. Ведь я могла наблюдать себя внутри времени, некого прошлого. Но оказалось, что все это тоже может меняться. Вот тогда и зародился план. Ну, вещество — странная штука. Ха-ха. Обожаю тавтологию. То оно инертно, то быстродействие его даже сравнить не с чем. Короче, что-то изменилось после того, как ты перестала быть мной. Уж не знаю, слишком медленно происходили эти изменения или слишком быстро. Но я вдруг поняла, что тебе не выбраться оттуда живой. Хорошо, что я была не одна. Теперь ты уже догадываешься, с кем? Да-да, с моим пернатым монстром. Кстати, его зовут Арх. Мне пришлось доверить ему себя, то есть уже тебя. Я сама не могла быть рядом с тобой, по причинам, о которых ты теперь, вероятно, тоже догадываешься. Любое вещество имеет свои пространственные структуры. Нам нельзя пересекаться, буквально. Когда-то единая структура вещества навсегда оставила на нас свой след. Если условно называть эти структуры полями, то, смешиваясь они, и последствия были бы непредсказуемы. Впрочем, как всегда. Жизнь — забавная штука, не правда ли? Извини, я отвлеклась. Так вот, он и подхватил тебя, когда ты сорвалась. Или должна была сорваться, неважно. Но манипуляция с веществом — штука затейливая. Так что то время тоже прошло мимо тебя, поэтому ты и не помнишь ничего. Но это не значит, что ты не знаешь. Знаешь и вспомнишь. Это не составит труда, когда течение времени станет для тебя не просто избитым выражением, а реальностью, и, следовательно, жизненной необходимостью. Хотя на самом деле ты это уже и так знаешь интуитивно, ощущаешь в себе. Арх тоже стал жертвой манипуляций, если можно так выразиться. А то, как ты себе это представляешь, чудовище с размахом крыльев 20 метров присаживается в садик перед домом, держа в клювике юную амазонку, так что ли? В общем, денек у всех у нас выдался не из легких. С тех пор я приглядывала за тобой по мере сил. Что еще за коллизии выкинет мир, в котором я оказалась в новом для себя качестве? Я чувствовала себя безумно счастливой и в то же время жутко боялась, еще не отдавая себе отчет в собственных переживаниях, не формулируя для себя происходящего, я носилась с тобой, как курица с яйцом, стараясь уберечь, поддержать, направить. Один только потерянный прабабкин крестик, скольких нервов стоил. Как я тогда расстроилась? Но мне посчастливилось уговорить дух старого источника помочь тебе. Я спела ему песню, и он растрогался. Потом ругался, что вот уже 200 лет никто не поет ему песен, и некому послушать, как поет он сам. Пришлось выслушать его песни. Он пел их мне целую неделю, не замолкая. Видно, натерпелся бедолага в одиночестве. А когда я пообещала изредка навещать его, готов был отнести тебе потерянную вещицу прямо в спальник и повязать на шею. Еле удержала. Потом мы придумали, как все обставить, чтобы повеселить и тебя, и себя. Забавно, да? А я научилась петь. Ну, то есть не научилась, а запела. Так будет правильнее сказать. И теперь более или менее связно могу объяснить тебе, что нужно сделать, чтобы выйти. Для мыслящего человека ведь более чем очевидно, что для того, чтобы отправиться на поиски иного, необходимо оставить это. И в этом, и в ином мы все равно подразумеваем для себя нечто, что принято называть смыслом. А для нас, говорящих двуногих млекопитающих, смысл прячется в словах. Многие преуспели. Киплинг, например. У Лема были неплохие попытки, но они ставили перед собой другие цели. Так что ты должна найти слово. Любимое слово. Не в смысле мама, папа, дружба, любовь, нет. Все это сначала понятия, а потом уже слова. И они не всегда то, что обозначают или должны обозначать. Я же говорю о слове, которое тебе просто приятно произносить. И только. Может быть, что-то из детства. Да, скорее всего, оттуда. Это слово может быть со смыслом, а может и нет. Не в этом дело, а в том, что оно в любом случае без ассоциаций. Они, видимо, бессмысленны. Это слово-символ, слово-картинка, слово-всплеск. Но оно ключ, ключик, даже не так. Это слово-проводник, лоцман. Оно проведет тебя через что-то, минуя привычное, устойчивое. Проведет куда-то, где нет ассоциаций, типов, где нет системы, где только жизнь. Без комментариев, описаний, без принадлежностей, как биение сердца или ветер. Но помни, оно всего лишь проводник. Оно идет, и ты идешь за ним, след в след. Когда дело сделано, оно просто останавливается. Ты должна понять и не ждать большего. Попрощайся с ним, как с верным помощником, и отпусти. Что это за слово? Не знаю, но ты знаешь. Может быть, обычное слово, а может, придуманное. А может, просто набор букв, который звучит как клич или как песня. И таких слов, возможно, найдется несколько. Но договориться ты должна с одним. С каким? Сама поймешь. Что тебе больше по душе? Так всегда с проводниками. Один пьющий, но надежный. Другой дремучий, как сказочный лес, но кладезь мудрости и житейского опыта. Третий болтлив без меры, но в деле по быстроте реакции ему нет равных. Что тебе ближе? Плоские лепешки для блинчиков? Куриный бог, похожий на сердечко? Мутно-белые кварцевые шарики? Пейзажи яшмовых нитей или просто перелопачивать тонны гальки на пляже? Я не знаю. А если бы я знала, не сказала. Твое, только твое. Что было, включая то, что стало, прошло. Теперь... только твое. Когда слово найдено, иди с ним, произноси его. Когда нюхаешь ландыш в лесу, когда ешь яичницу на завтрак, когда нежишься на волне или слушаешь, как Макс с отцом стучат фигурами по доске, когда пьешь холодное молодое вино душной ночью или мечтаешь полететь к звездам, произноси про себя и вслух, как когда захочется, уговори его. Тогда оно переведет тебя через мнимую границу. Переведет и оставит. Ибо в этом его единственное умение. И вот здесь главное не мешкать. Потому что хочешь ты или нет, но ты тут же начнешь возвращаться. Невидимая паутина потянет тебя назад. Чтобы избавиться от нее, ты должна сделать движение. Но, как и со словом, это должно быть твое движение. Люди ведь по-разному освобождаются от паутины. Кто-то нервно размахивает руками, кто-то, морщась, мотает головой, кто-то уклоняется, подныривает, обходит. Миллионы, казалось бы, похожих вариантов, но любое движение уникально, и среди них ты должна найти свое, которое просто любишь, которое хотелось бы совершать всегда, которое не просто танец, оно его квинтэссенция для тебя. Оно пробуждает мысль и усмиряет ее. Оно в твоей власти, но и само властно над тобой. Это освобождающее движение. Сделай его, станцуй. Там, куда приведет тебя любимое слово, это будет нетрудно. Мысли и чувства в привычном смысле там не работают. Тебе не придется отвечать на вопросы разума, куда, зачем и как. Ты не сможешь поддаться удручающим сомнениям или обессиливающей эйфории. Одного желания будет достаточно, чтобы вспомнить и совершить свое движение. Тебе покажется, что оно как будто не имеет отношения к телу. Это правда. Ведь оно и призвано скинуть с тебя паутину этого как будто. Нити условных связей, тени иллюзорных движений. Называй как хочешь. Согласись, если есть буквы, почему бы не составить из них слово и не спеть его? В тот момент, когда ты поешь слово, где-то зарождается жизнь. А может быть, даже новое существо, привлеченное в мир твоим пением, вдруг обнаруживает себя бредущим по тропке меж двух бирюзовых холмов. Просто иди за ним, иди и пой. Иди до тех пор, пока не увидишь, что смысл покинул это простое движение жизни. Существо окрепло, и ты можешь больше не поддерживать его своим голосом. Замолчи и отпусти его. Ты уже там, где нет направлений. И поэтому тебе вновь придется учиться двигаться. Ибо ты, привыкшая к миру, в котором всегда есть направление, сейчас младенец, не знающий, что для чего. А чтобы чему-нибудь научиться, ты должна сделать первый шаг. Не буквально, конечно. Как и любимое слово, первое движение само потянет тебя за собой. Танцуй, моя девочка, но не увлекайся на первых порах. А то шишки и сбитые локотки заставят тебя плакать. Кому понравится, если бирюзовые холмы, где ты распрощалась с существом своего слова, вдруг осыплются едким пеплом вторичного вещества? Будь осторожна. И помни, когда движение совершенно, ты во сне видишь сон. Поверь, именно таково будет твое первое ощущение. Власть иллюзий не проходит даром. Но помни одно. Что бы ты ни делала и что бы ни происходило,